он собрал в 1218 году на совет семерых князей с боярами, а своим слугам тайно велел окружить их в шатре и перебить. Уцелевший от гибели Ингвар Игоревич занял Рязанский стол. При этих обстоятельствах Ярослав сблизился с его сестрой Феодосией и женился на ней. Вскоре у них родился первенец Федор, а на следующий, 1220 год, другой сын Александр. В Переяславле и проходили первые годы детства Александра. Детство — это мир были и сказки. Русские былины учили верить во всепобеждающее мужество богатырей. Сказки — в конечное торжество добра, в счастливый исход, а также в то, что и жар-птицу, и живую воду не забыть без крестьянского сына Иванушки. В ту пору люди не признавали долгого детства и рано видели в сыновьях маленьких мужчин. Средневековые писатели и поэты обошли молчанием этот возраст своих современников. Незаметно подошло время постригов. Совершил их епископ Симон, видный деятель тогдашнего духовного просвещения. Он игумен Рождественского монастыря во Владимире, один из авторов Печерского патерика и представитель утонченной культуры Владимиро-Суздальской придворной среды. Постриги — рыцарский обряд перехода княжича из детства в отрочество. Это всегда торжественное празднество, на которое съезжались княжеские дружинники. Длилось оно неделями, и князь-отец щедро одаривал собравшихся ко двору вассалов. Обряд постригов совершался в соборе. Переяславцы гордились Преображенским собором Святого Спаса. Это был типично крепостной, простой храм для двора воеводы и прихожан-горожан. Его четырехстолбная квадратная белокаменная глыба несла на себе могучую главу. Он стоял как некий символ уверенности, спокойствия, силы. Но был храм примечательный тем, что сам Юрий Долгорукий исполнил его книгами и мощами святых дивно. В соборе маленького князя усадили на высокую подушку. Епископ Симон ножницами подрезал ребенку кудри. После заздравных молебствий будущего воина в присутствии двора и горожан перепоясали мечом и посадили на коня. Конь считался символом силы и мужественности. Когда хотели сказать, что человек болен, говорили, он не может даже на конь сесть. Не зря под угол строящегося дома клали череп коня, а верхняя часть фронтона именовалась коньком. Отныне княжич покидал женскую половину хоромы своей матери, княгини Феодосии, и передавался, как было заведено, на руки боярину-воспитателю, дядьке или кормильцу. Им стал Федор Данилович. В Переяславле при княжеском дворе все жило духом единовластия времен Всеволода Большое Гнездо. Между тем место Руси в средневековом мире решительно менялось. Приплывшие из Германии и Дании крестоносцы вторглись в Прибалтику, заняли Ригу, Колывань, Таллин, а в 1224 году и Юрьев, Тарту. Из далекой Монголии империя Чингисхана отправила свои полчища на завоевание Сибири, Средней Азии, Кавказа. В Причерноморской степи они сокрушили русских в 1223 году на реке Калке. Суздальский полк тогда чудом уцелел не поспев к битве.